Однако недооценивать этот звоночек не стоило. Мы-то с вами в курсе, что при определенном стечении обстоятельств товарищи джигиты могут не просто озадачить, но и неприятно удивить. Я, например, знаю случай, когда четыре десятка мирных селян вооружились, чем придется, и запросто приперлись в русскую станицу, всего-навсего, чтобы взять штурмом жилища родственников своих кровников. Так что, согласитесь, в сравнении с вышеуказанным фактом, перевод отдельно взятого Лехи в махачкалинский СИЗО — вообще детские шалости. — Вот это ты новости таскаешь, — озадачился Федя. — Какова вероятность, что этого вообще произойдет? — Понятия не имею, — Гена пожал плечами. — Наверное, как и все в жизни, 50 на 50. — То есть это вполне может быть блеф и традиционное запугивание, — вставил я. — Как ты сказал, просто кому-то захотелось душу потешить. Однако нельзя исключить вариант, что... Короче, нетерпеливо перебил меня Федя. Маловато информации, никаких выводов не сделаешь. Ген, у тебя в практике такие случаи были? Какие такие? Ну, чтобы из черной песни за деньги в махачкалинский СИЗО. Нет, не было. Вообще, хочу напомнить, вся моя практика рядом с вами прошла. И любой вывих тотчас же становился достоянием городской общественности. Нет, я имею в виду, ты знаешь такие случаи, чтобы вот так запросто люди пропадали? Типа, сидит спокойно, вдруг раз, перевели и нету. Такие случаи бывали, не раз, подтвердил Гена, но не вдруг и не запросто, а, повторюсь, за большие деньги или по просьбе больших людей. Дело в том, что в пенитенциарной системе, при всей ее прочности и тотальном бардаке, вполне отлажена и рабочая канцелярия. То есть любое перемещение подследственного четко фиксируется в нескольких инстанциях. И для того, чтобы человека незаконно вывести, допустим, из того же СИЗО, надо привлечь немало народа или большого начальника, которому все подчиняются. Гена вдруг умолк на полуслове и о чем-то призадумался. Полагаю, примерно о том же, о чем подумал я. Канцелярия — это, конечно, здорово. Но перед этим, напомню, речь шла о частных случаях, больших людях и больших деньгах. Так вот, частный случай с Лехой усугубляется тем, что он здорово насолил целой кучей больших людей с большими деньгами. Вернее, насолили им мы, но в застенках, напомню, у нас сидит один Леха, слабый, жалкий и, как ни крути, совершенно беззащитный. «М-да», — протянул Гена, грустно глядя на нас через щель в стеллаже. «Что, Гена?» Федя этот вздох понял буквально. «Лехе кирдык?» «Ну, если реально увезут в Махачкалу, да, это конец. То есть, когда я получу уведомление о переводе подзащитного махачкалинский СИЗО, причем без всякого решения суда, мне туда можно уже не ехать, потому что 1000% там его уже не будет». «Ну все, приплыли», — потухшим голосом констатировал я. «Да погоди ты, приплыли», — жестко одернул меня Федя. «Давай, Гена, ты же у нас умница. Неужто ничего нельзя сделать?» «Ну, в принципе, попробовать можно», — без особого энтузиазма произнес Гена. «Но что?» «Да не знаю. Я об этом еще раньше думал, позавчера, когда домой ехали». «Гена, не тяни!» «Да просто вариант такой. Короче, до упора бредовый. Не в плане исполнения, а по сути». «Ну и чем же он бредовый? — нетерпеливо подбодрил Федя. — Взять СИЗО штурмом? — Ну нет, это совсем бредовый. Гена невесело усмехнулся. — Вариант такой. Леха потребует срочной аудиенции со следователем и внезапно изменит показания. Дальше. Если он возьмет на себя что-нибудь особо тяжкое, и это подтвердится, по делу пойдут подвижки. Процессуально это будет выражаться в следующем. Так, давай попроще и покороче, на конкретике. Ну, например, так. Помимо всего прочего, мы еще и террористы. Готовили взрывы таких-то объектов. Взрывчатку держим там-то. Надо будет продумать, где и что. Так, уже интересно. Подгоним пару снарядов, так? У нас как раз и вот того добра, хоть дари всем подряд. А ты говорил, что есть негласная команда все взрывоопасные дела переводить в разряд бытовухи, напомнил я. Осечки не будет? А Лехино дело, точнее, ваше дело, уже вовсю раскручено. Оно на слуху, так что здесь ничего зажать не удастся. Кроме того, есть вероятность, что при правильной подаче информации дело могут забрать смежники, а это вообще будет здорово. В каком плане правильной? Ну, например, так. Это мы только разминались, а дальше планировали массовые теракты против продажных чиновников из высшего эшелона. А не крутовато? Ну, зато вполне в вашем формате, учитывая то, чем вы сейчас занимаетесь. Информация очень даже похожа на достоверную. Знаете, от точечных акций против отдельных людей до массовых ликвидов госдеятелей не такое уж и большое расстояние. Так что, на мой взгляд, должны хапнуть. Да я не в том плане. За такие вещи могут ведь и к стенке прислонить. У нас мораторий, это раз. Леха сам лично ни в одной акции участия не принимал, это два. А если он перекочует к чекистам, там он, по крайней мере, будет хотя бы жив и здоров, это три. И это главное. Ну, не знаю. А с чего думаешь начинать? Начнем помаленьку. Со взрывчатки и, допустим, руководство китайского рынка. То есть вариант, что сразу после такого заявления его заберут чекисты и переведут в изолятор ФСБ? Нет, стремления мои гораздо скромнее. Гена подмигнул мне через щель в стеллаже. Для начала я хочу, чтобы ему поверили и вывезли на следственный эксперимент. Ага, и? И тогда вам не придется брать СИЗО штурмом, завершился Гена. Во время следственного эксперимента вы нападете на конвой и отобьете Леху. Нормально, безоговорочно одобрил Федя. Давай детали. Заметили, да? Никаких тебе переживаний, сомнений, терзаний и прочих законопослушных рефлексий. Напасть на конвой, отбить подследственного — нормально. Год назад мы бы, не сговариваясь, решили, что у Гены температура и горячечный бред. А сейчас ничего, спокойно выслушиваем и уточняем детали. Гена коротко изложил примерный расклад. Порядок вывоза подследственного, состав и действия охраны и как вообще будет выглядеть вся эта процедура. Уровень подготовки охраны, вероятные потери. Охрана, Пашины коллеги или что-то в том же духе. ППС, вряд ли, ибо экстремист. Окончательно известно будет в день эксперимента. Потери. Федя, я не военный, это тебя надо спросить, хотя в большей степени это будет зависеть от вас. Там люди не глупые и вовсе не безбашенные. Если увидят силу, слаженность и четкую организацию, геройствовать не станут. Им за героизм никто не платит. А если вас будет маловато, да еще и слабину дадите. В общем, сами понимаете, по-всякому может случиться.